Вопрос 495. О каких мелочах в сексуальной жизни должны помнить любящие, чтобы эти мелочи не испортили главного? Две дамы беседуют о замужестве. «Мне кажется, — говорит одна, — что замужество напоминает мираж в пустыне с дворцами, пальмами и верблюдами. Сначала исчезает дворец, за ним пальмы, а ты, наконец, остаешься с одним верблюдом». Из подслушанных диалогов. «В сексуальной жизни нет мелочей», — произнес фразу, а сам подумал. «Все знают об этом, но тем не менее допускают те или иные мелочи, которые отравляют интимную жизнь. Незалеченный зуб — мелочь, но там, в дупле больного зуба, скапливается и разлагается пища. Дурной запах, попробуйте целоваться. Лень пойти и подмыться — мелочь, но запах смегмы, скопившийся под крайней плотью члена, может заставить женщину отказаться от полового акта. Слишком яркий свет, а она стесняется — мелочь. Полное отсутствие света, а ему для возбуждения необходимо увидеть ее тело, нужен хотя бы ночник или свечка, что придаст особый романтический оттенок их отношениям. Мелочь. Но он забыл купить свечку, а ночника нет, только лампа в 200 свечей без абажура. Скрип кровати, раздражающий до невероятности и заставляющий думать именно об этом скрипе, а не о той, которая рядом. Страх, что проснутся дети, несвежее белье, слишком крепкие духи, перекрывающие естественный запах столь любимых им ее волос. Можно всю книгу занять перечислением подобных мелочей. Мелочи способны отравить главное, поэтому и необходимо относиться к ним серьезно. Но в то же время постараться иногда и не замечать их. Скрип кровати раздражает? Да. Если нет возможности его устранить или он появился внезапно, не стоит нервничать по этому поводу. А лучше использовать юмор. Попробуйте придумать смешную фразу о скрипе кровати. Да такую, чтобы вызвать улыбку. Меня обнадеживает, что многие понимают значение мелочей. Вот строки из письма, автор которого порадовал своим серьезным отношением к проблемам интимной жизни. «Вы, Владимир Шахиджанян, абсолютно правы, говоря о том, что женщина должна быть послушной и что она должна отвечать взаимностью в сексе, без этого радость вообще невозможна. Успех в акте достижим лишь тогда, когда обе стороны вкладывают в него максимум ласки, нежности и таланта. И сексуальная активность мужчины зависит в первую очередь от того, насколько ему приятна женщина. Вы совершенно правы, говоря, что прерывание акта недопустимо. Можно, владея своим телом, не допустить извержения внутрь, но не дать ему произойти. Это может вызвать у мужчины такое чувство облома, что он сразу начнет поиск другой партнерши. Вызывает удивление, почему вы дали скромный, неполный перечень продуктов, помогающих мужчинам. А где же растительное масло, лучше всего соевое или оливковое? Где сметана, яйца? Где хорошее мясо, лучше всего баранина? Обязательно специи, перец, чеснок. Последний особенно хорош в смеси с кефиром и сметаной. Чеснок съедать надо днем, а на ночь необходимо хорошо почистить зубы и тщательно прополоскать рот эликсиром. Тогда запах вам не грозит. Где мед? Это вообще уникальная вещь. Хорошие советы. Да вот беда, не всем полезны мясо и чеснок, яйца и специи, а после 40-50 лет лучше вообще обходиться без мяса. Владимир Шахиджанян. Но главное, все должно быть приготовлено вкусно, стол должен быть накрыт красиво, посуду должна мыть жена, а муж после ужина пусть немного отдохнет. Ночью он воздаст старицей. Это не значит, что жена должна вкалывать, как ломовая лошадь. Лично я вообще не понимаю, как можно позволять женщинам таскать тяжелые сумки и после этого чего-то от них хотеть. Магазин – это для мужчины. Расскажу о своем первом акте. Это было в домашних условиях. Свет от большой красной свечи в углу создавал таинственный рисунок. Я лег к ней и, конечно, сначала не мог. Она пыталась вставить мой член своими руками, но я сразу увел ее руки. Несколько секунд я целовал ее в шею, и шептал, что сейчас все будет хорошо. Затем встал на колени, приподнял руками в области таза и ввел член, а дальше все было просто, хотя прежде чем все кончилось, мы оба взмокли и очень устали. Сейчас я могу спокойно получать удовольствие сам, доставлять его ей и при этом лишь слегка вспотеть, да и она не очень устает. Полностью мои способности восстанавливаются через 2-3 часа, так что за ночь я могу повторить акт несколько раз. Мне все это нравится, ей тоже. Пробовал что-то иметь с другими, но получается хуже. Может быть, мне на ней жениться? Я пишу это, скорее всего, сам для себя. Димыч, студент, город Москва.